13 апреля Центральный комитет и Центральный военный комитет Трудовой партии Кореи и Госсовет Корейской Народно-Демократической Республики отправили послание благодарности народно-армейцам, членам ударных отрядов и волонтерам, продемонстрировавшим на весь мир могущество и непобедимый дух социалистической Кореи путем построения улицы Рёмин в качестве великолепного монументального творения эпохи Малима. В послании пишется: «Завершение строительства улицы Рёмин является подарком преданности потомков вождя, соратников и учеников полководца в адрес Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, великой победой и всенародным праздником партии и государства, армии и народа». Центральный комитет и Центральный военный комитет Трудовой партии Кореи и Госсовет Корейской Народно-Демократической Республики выразили надежду на то, что все воины, члены ударных отрядов и волонтеры, принявшие участие в строительстве улицы Рёмин, будут всегда совершать крутой перелом и великое новаторство в защите отчизны и на всех стройках могучей социалистической родины, и тем самым вносить активный вклад приближение окончательной победы чеченской революции.